Пройдя по той улице, что огибала Палатин и вела к большому цирку, он довольно скоро достиг Курии Сальев, где за столом сидело великое множество людей разных сословий и положений. Оттуда неслись веселые восклицания, шум и гам. Любимой пищей во время сатурналей была свинина, из которой приготовлялись разные кушанья. «Итак, да здравствует Сатурн!» — кричал раб Каппадокиец, огромного роста, сидевший за столом, около которого остановился Арторикс. «Да здравствует Сатурн и великолепные сосиски, приготовленные знаменитым трактирщиком Курионом! Никто не может с ним соперничать в приготовлении кушаний из свинины!» «Да избавят меня боги от тщеславия!» — отвечал Курион. Толстый, пухлый и кругленький человечек, принесший большое блюдо горячей колбасы, предназначенное для сидевших за соседним столом. Но могу сказать без хвастовства, что таких колбас, вымени и потрохов, как в моем заведении, вы нигде не отведаете. Даже у самого Лукулла и Марка Краса так не едят, клянусь черными косами Юноны, покровительницы моего дома. «Лобона Сатурналия!» — заорал какой-то захмелевший раб, как будто, выполняя обязанности предводителя пира, он встал и поднял чашу, наполненную вином. «Лоио бона Сатурналия!» — закричали все сотрапезники раба, тоже поднявшись с мест, и все залпом выпили вино. «Да окажут нам свое благоволение великие боги!» — воскликнул Каппадокиец, когда шум утих. Он один продолжал стоять, когда все остальные снова сели на свои места. «Пусть вернется золотой век Сатурна, и исчезнет всякий след рабства на земле!» «Но тогда тебе уж не придется есть сосисок Куриона и пить это превосходное цекупское!» «Ну и что же?» — воскликнул с негодованием раб. «Разве цекупское и фалернское так уж необходимо для жизни? Разве ключевая вода в моих родных горах не утоляет жажду свободного человека? Отличная вода для омовений и купания», — ответил с насмешкой другой раб. «А мне милее цикупская». «И розги тюремщика», — добавил Каппадокиец. «Эх, Генезий! Эх, ты афинский выродок! Как тебя унизило долголетнее рабство!» Остановившись, чтобы выпить чашу тускуланского, Арторикс прислушивался к разговору каппадокийца и грека. «Ого!» — воскликнул какой-то гражданин, обращаясь к каппадокийцу. «Ты, милейший Эдиок, под защитой Сатурналии, кажется, ведешь пропаганду среди рабов в пользу Спартака». «Крэбу! Проклятого гладиатора!» — крикнул с возмущением какой-то патриций, услышав страшное имя. «Пусть Минос в аду даст ему в неразлучные спутники всех эриний!» — воскликнул тут же один из граждан. «Да будь он проклят!» — закричали остальные шесть или семь сотрапезников каппадокийца. «О, доблестные! О, храбрые!» — произнес каппадокиец со спокойной иронией. «Стоит ли вам метать дротики в низкого презренного гладиатора, когда он находится так далеко от вас?» «Клянусь богами, покровителями Рима, ты, подлый раб, осмеливаешься оскорблять нас, римских граждан. Выступаешь защитником гнусного варвара». «Ну, потише вы там», — сказал Эдиок. «Никого я не оскорбляю, и меньше всего вас, уважаемые патриции и граждане, тем более, что один из вас мой господин. За Спартаком я не пойду, как не пошел до сих пор, потому что не верю в успех его дела, потому что против него счастливая судьба Рима, любимого богами. Но хоть я и не последовал за ним, я все же не считаю себя обязанным ненавидеть его и проклинать по вашему примеру. Спартак надеется завоевать свободу для себя и для своих собратьев. Он взялся за оружие и отважно сражается против римских легионов. Я имею право говорить, что хочу, ведь священными обычаями Сатурналей в эти три дня предоставлена полная свобода действий и слов. В ответ на речи каппадокийца послышался громкий ропот неодобрения, а его господин сердито воскликнул: «О, во имя белых повязок, богиня целомудрия, что мне привелось услышать? Ты меньше обидел бы меня, безумный раб, если бы обругал меня, мою жену, оскорбил честь моего дома. Проси, моли своих богов, чтобы я не вспомнил твоих нелепых речей, когда пройдут дни Сатурналей. Защищает гладиатора. Каково? Превозносит его подлые деяния. Восхваляет подлого разбойника. Клянусь Кастором и Полуксом, клянусь Геркулесом. Это просто наглость. И как раз сегодня, именно сегодня, когда мы, как никогда, испытываем гибельные последствия его восстания, — воскликнул хозяин Эдиока. — Как раз теперь, когда, по милости этого Спартака, в Риме не осталось даже сотни, даже десятка гладиаторов. Некого нынче зарезать в цирке в честь бога Сатурна. — Неужели? — печально и с удивлением воскликнули 7 или 8 его сотрапезников. — Клянусь Венерой Эрициной, покровительницей дома Фабиев, моей повелительницей. В этом году Сатурналии будут праздноваться без гладиаторских боев. — Вот беда! — насмешливо воскликнул про себя Арторикс, прихлебывая маленькими глотками тускуланское. А между тем, согласно древнему обычаю, всегда свято соблюдавшемуся, — сказал Патриций, — Сатурну надо приносить человеческие жертвы, ведь Сатурн первоначально был божеством преисподней, а не тверди небесной, и его можно было умилостивить только человеческой кровью. — Да испепелит Сатурн этого мерзкого гладиатора! Спартак, вот кто единственный виновник такого несчастья! — воскликнула свободно рожденная гражданка, сидевшая рядом с Патрицием. Лицо ее раскраснелось от возлияний Цекупского. — Нет, клянусь всеми богами, мы не допустим такого позора! — воскликнул Патриций, вскочив с места. — Мы чтим бога Сатурна, и раз ему полагаются человеческие жертвы, он их получит. Я первый подам пример и отведу к жрецам одного раба для заклания на алтаре бога. Найдутся еще набожные люди. Рим недаром славится своим благочестием. Они последуют моему примеру, и Сатурн, так же, как и в прежние годы, получит человеческие жертвы. Да, но кто порадует нас любимым нашим зрелищем, боями гладиаторов? Кто? «Кто нас порадует?» — воскликнула римлянка с глубоким сожалением и, подавив вздох, поспешила утешиться 10-й чашей Цекупского. «Кто нам предоставит любимое зрелище?» — скорбно воскликнули все 8 сотрапезников. На мгновение наступило молчание. Арторикс закрыл лицо руками. Ему было стыдно при мысли, что и он также принадлежит к человеческой породе. «Об этом позаботятся наши доблестные воины Луций Гелий Публикола и Гней Корнелий Лентул Кладиан, избранные консулами на будущий год. Весною они выступят против гладиатора», — сказал Патриций, и глаза его сверкнули жестокой радостью. У них будет 2 армии, почти 30 тысяч солдат у каждого. Тогда посмотрим, клянусь Геркулесом победителем, посмотрим, удастся ли этому варвару, похитителю скота, оказать сопротивление 4 консульским легионам, их вспомогательным частям и союзникам. Можно подумать, с усмешкой произнес вполголоса каппадокиец, что легионы, разбитые им под Фунди, не были консульскими легионами. О, между преторским войском и 2 консульскими армиями большая разница. Тебе, варвару, этого не понять. Клянусь чудесным мечом бога Марса, гладиаторов быстро разгромят, и пленные попадут к нам в тюрьмы, а оттуда тысячами будут отправлены в цирки на уничтожение. Без пощады. Никакой жалости к этим разбойникам. Вот тогда уж мы вознаградим себя. А что же это такое? Нет и нет гладиаторских боев. Изволь-ка терпеть. Да уж, клянусь Геркулесом Мусагетом, мы вознаградим себя. Устроим невиданные гладиаторские бои, такие, чтоб шли целый год. Я хочу насладиться муками агонии, предсмертным хрипом этих 30 тысяч разбойников. Вот-то будет праздник, вот-то будет ликование. Потешимся, повеселимся. Еще посмотрим, — пробормотал сквозь зубы Артур Икс, побледнев и весь дрожа от гнева. И в то время как эти звери в образе людей упивались в мечтах будущими кровавыми побоищами, фокусник заплатил за выпитое вино и ушел со своими четвероногими артистами и принадлежностями своего ремесла. Он направился в сторону палатина и свернул на верхнюю священную улицу, по которой с неистовыми криками медленно двигалась толпа, сквозь которую он с трудом пробился, усердно работая локтями. Толпа эта, пройдя верхнюю священную улицу, наводнила затем все улицы вокруг палатинского холма, по которым фокусник должен был пройти, чтобы добраться до верхушки северного склона холма, где стоял дом Кателины. Артур Иксу до отвращения надоели толчея и давка. Он чуть не оглох от этого неистового шума и гама. Наконец он дошел до портика, украшавшего дом патриция. В портике оказалось великое множество клиентов, отпущенников и рабов фамилии Сергия. Рассевшись, как попало, они пировали, предаваясь обжорству и пьянству. Весь дом высокомерного и неукротимого сенатора был полон гостей, судя по доносившимся оттуда крикам и песням. Появление фокусника было встречено бешеными рукоплесканиями, и вскоре ему пришлось повторить перед этой ордой пьяниц свои фокусы, которыми он 3 часа назад развлекал случайную публику на улице Карин. Как и в тот раз, Эндимион и Психея отлично исполнили свои номера и вызвали нескончаемые рукоплескания, неистовый смех и восхищение фокусником. Пока один из гостей Кателина собирал вознаграждение фокуснику, Артур Икс, потешая публику, не переставал наблюдать за всем, что происходило вокруг него. Заметив в портике управителя домом, которого он узнал по одежде и по властному тону его приказания рабам, приставленным к кухне, он подошел и попросил доложить о себе, сказав, что принес Кателине важные сведения. Домоправитель смерил его взглядом с ног до головы, затем небрежно и почти презрительно ответил: «Господина нет дома», и повернулся спиной к фокуснику, собираясь уйти. «А что, если я пришел к нему с Тускуланских холмов, и у меня есть к нему поручение от Аврелии Арестилы?» — тихо сказал Артур Икс. Домоправитель остановился, повернулся к нему и вполголоса сказал: «А, ты пришел!» И с лукавой улыбкой добавил: «Понимаю, ремесло фокусника не мешает быть крылатым вестником богов. Ха, понимаю. Ты необычайно проницателен», — с тонкой иронией ответил Артур Икс. И тут же добродушно добавил: «Что поделаешь, делаю, что могу». «Да что ж, я ничего не имею против», — сказал домоправитель и через минуту добавил: «Если хочешь повидать Кателину, спустись к форуму, там ты наверняка найдешь его». И он удалился. Как только Артур Иксу удалось избавиться от своих новых поклонников, осыпавших его похвалами, он спустился с палатина и со всей возможной поспешностью, которую только дозволяли переполненные народом улицы, направился к форуму, где давка и шум были, разумеется, еще больше, чем в любой другой части города. Здесь медленно двигался в двух противоположных направлениях трехтысячный поток людей обоего пола, всех возрастов и состояний. Одни шли к храму Сатурна, другие возвращались оттуда. Все портики вокруг форума, портики храмов Согласия, Кастора и Палукса, Весты, Грекостаза, Курии, Гостилия и Базилик, Порции, Симпронии, Фульвии и Эмилии были переполнены патрициями, всадниками, плебеями и, в особенности, самыми красивыми женщинами всех сословий. Отсюда, где зрителей меньше толкали и жали, они любовались внушительной картиной, которую представлял собою обширнейший форум, переполненный ликующей праздничной толпой. Почитатели Сатурна, желавшие поклониться Богу, в честь которого установлен был этот праздник, сталкивались с богомольцами, выходившими из храма. Впереди как той, так и другой толпы шли мимы, флейтисты, музыканты, кефаристы. Все пели гимны в честь великого отца Сатурна и исступленно выкрикивали его имя. Неописуемый оглушительный шум еще больше усиливали разноголосые выкрики бесчисленных скоморохов, продавцов игрушек, всякой снеди и разносчиков мелочных товаров. Попав в людской поток, Арторикс поневоле должен был отдаться его течению и, увлекаемый его медленной, но непрестанной волной, дошел до храма божества, чествуемого в тот день. Толпа продвигалась на несколько шагов, останавливалась на минуту, снова двигалась дальше, и, шагая в тесных ее рядах, Арторикс бросал взгляд то направо, то налево, надеясь увидеть Кателину. Собака бежала рядом с хозяином, и время от времени Арторикс слышал ее жалобные повизгивания, хотя бедное животное ловко и осторожно пробиралось под ногами людей. В этой страшной давке ей неизбежно наступали то на одну, то на другую лапу. На несколько шагов впереди Арторикса шел какой-то старик и двое молодых людей. На старике была богатая, даже роскошная одежда, но Арторикс сразу распознал в нем мима. Человеку этому, несомненно, уже перевалило за 50. Густой слой белил и румян не мог скрыть глубоких морщин на его безбородом, женоподобном и стасканном лице, отражавшем самые низменные страсти. Двое юношей, шедшие рядом с мимом, были патриции, о чем свидетельствовала пурпурная кайма на их белых туниках. Один из них лет 22-23, был выше среднего роста, хорошо сложен. Густые черные кудри подчеркивали бледность его лица, полного тихой грусти. Выразительные черные глаза искрились умом. Второй юноша, лет 17, невысокий и хилый с виду, привлекал внимание своим прекрасным лицом. В четких правильных его чертах запечатлелись чистота души, глубокие чувства, твердая воля и решительный характер. Старик этот был Метробий, а юноши — Тит Лукреций Кар и Гай Кассий Лонгин. «Клянусь славой моего бессмертного друга Луция Корнелия Суллы», — говорил комедиант, обращаясь к своим спутникам и, видимо, продолжая начатый разговор. «Клянусь, я никогда не видел женщины красивее Клодии». Старый сластолюбец, может быть, ты и встречал в своей развратной жизни таких красавиц, но уже другой такой распутницы, конечно, не знавал. Верно, старый плут. — Поэт, поэт, не дразни меня, — сказал комедиант, польщенный словами Лукреция. — Клянусь Геркулесом Мусагетом, мы и о тебе кое-что знаем. — О, клянусь Мнемосиной! «Я без ума от Клодии!» — воскликнул Кассий, устремив взгляд на портик храма Весты, около которого в эту минуту собралась толпа. Там была и Клодия, и Кассий не сводил горящих глаз с красавицы, стоявшей рядом со своим братом, на вид еще мальчиком. «Как она хороша! Божественно прекрасна!» «Победа над Клодией — дело нетрудное, Кассий», — сказал, улыбаясь Лукреций, — «если ты действительно решил добиться ее поцелуев». «О, она не заставит себя долго просить. Уверяю тебя», — прибавил Митробий. «Ты заметил, как она похожа на своего брата? Они словно две миндалины в одной скорлупе. Если бы Клодия надела мужское платье, их невозможно было бы отличить друг от друга». В эту минуту толпа, как это случалось через каждые 10 шагов, остановилась, и Арторикс мог рассмотреть вблизи женщину, на которую Кассий бросал влюбленные взоры. Она стояла у колонны портика, высокая, стройная, молодая. Ей было не больше 20 лет. Короткая белая туника из тончайшей шерсти, окаймленная пурпурной полосой и туго перехваченная в талии, обрисовывала ее гибкий стан и сладострастные изгибы роскошных форм. Как ни была ослепительна белизна ее рук и плеч, лицо ее казалось еще белее, и только нежный румянец, игравший на щеках, говорил, что это лицо, эта шея, эти плечи и эта грудь принадлежат живой женщине, а не статуе из прозрачного поросского мрамора, изваянной резцом бессмертного Фидия. Примечание. Фидий, афинский воятель, умер в 431 году до нашей эры. Лицо ее обрамляли густые, мягкие, рыжие кудри и оживляли голубые, сияющие глаза со смелым и даже дерзким выражением. Рядом с этой красавицей, уже отвергнутой первым мужем, стоял поразительно похожий на нее Клодий. Ему едва исполнилось 14 лет, и по детскому, открытому его лицу никто не мог бы угадать в нем будущего мятежного трибуна, жестокосердного человека, которому суждено было в недалеком будущем навлечь на Рим бедствие раздоров, расприй и убийств. Венера или Диана, какими их представляет себе легковерный народ, не могли бы быть прекраснее ее, — воскликнул Кассий после минуты безмолвного восторга. — Венера, конечно, Венера, — сказал, улыбаясь, Тит Лукреций Кар. — Диану уж оставь в покое, она слишком чиста для того, чтобы можно было сравнить с ней эту продажную женщину, эту квадрантарию. Примечание. Квадрант — медная монета стоимостью в четверть асса. Здесь квадрантария — продажная женщина. Кто это дал такое постыдное прозвище Клодии? — Кто смеет так поносить ее? — воскликнул взбешенный Кассий. — Завистницы Матроны не менее развратные, чем она, но менее бесстыдные и менее красивые. Они не выносят ее и потому превратили ее в мишень для своих острот и неутолимой ненависти. — Вот она! Смотрите! — воскликнул Митробий. — Вон та, что первая наградила Клодию этой кличкой! — и он указал на высокую женщину, патрицианку, судя по одежде. Она была хорошо сложена, но лицо ее носило печать строгости и даже суровости. Стояла она неподалеку от колонны, где были Клодия и ее брат. Рядом с ней стоял человек лет 30 с лишним, высокого роста, величественного вида и осанки. У него были очень широкий лоб, густые косматые брови, близорукие глаза с каким-то потухшим взглядом и орлиный нос. Лицо было незаурядно и поражало своим сосредоточенным выражением. «Кто это?» «Теренция? Жена Цицерона?» «Да, именно она. Вон она стоит рядом с почтенным своим мужем. О, ей-то вполне пристало бичевать пороки и разврат», — заметил, иронически улыбаясь, Лукреций. «Недаром ее сестра, весталка Фабия, прославилась своей кощунственной связью с Кателиной. Клянусь Геркулесом, если цензору придется разбираться в безнравственном поведении Клодии, у него будет больше оснований заняться еще более безнравственной жизнью Фабии.

«Клянусь богами, покровителями Рима!» — воскликнул Кассий. «Здесь можно задохнуться!» «Да, это вполне возможно», — сказал Лукреций. «Так оно и будет, клянусь венком из плюща Вакха Дионисия», — воскликнул Митробий. «Не понимаю, к чему нам было забираться в эту сутолку?» — сказал Лукреций. Толпа все больше нажимала, толкотня и давка были невыносимы. Наконец, через четверть часа, двигаясь черепашьим шагом, почти задохнувшись, Митробий, Лукреций и Кассий, а также и Арторикс попали в храм, где увидели бронзовую статую бога Сатурна с небольшим серпом в руке, как будто собравшегося на жатву. Статуя была окружена земледельческими орудиями и аллегорическими изображениями сельских работ и сцен из пастушеской жизни. Статуя Сатурна была полая и наполнялась оливковым маслом в знак изобилия. «Смотри, смотри, вот божественный Цезарь, верховный жрец», — сказал Митроби. «Он только что совершил жертвоприношение в честь Сатурна, и теперь, сняв жреческое облачение, выходит из храма». «Как на него смотрит Симпрония, прекрасная и умная Симпрония! Ты бы лучше сказал, необузданная Симпрония! Черноокая красавица, клянусь 12 богами согласия, совершенный тип римской зрелой красоты. Погляди, словно молния сверкает пламя страсти в ее черных глазах. Какие улыбки шлет она красавцу Юлию! А сколько еще матрон и девушек нежно поглядывают на Цезаря! Посмотри на рыжую Фавсту! Дочь моего бессмертного друга Луция Корнелия Суллы Счастливого, диктатора. Что ты был другом, да еще бесстыдным другом этого чудовища, нам уже давно известно, и тебе незачем повторять это на каждом шагу. А что это опять за шум? Что за крики? Все повернули головы ко входу в храм, откуда опять неслись громкие восхваления Сатурну. Вскоре толпу, заполнявшую храм, оттеснили к колоннаде и к стенам новая толпа, явившаяся на поклонение Сатурну, и в ней человек 50 мрачных и исхудалых богомольцев словно в триумфальном шествии несли городского претора. У каждого в руке была железная цепь. «А, да, понимаю». Это преступники, сидевшие в мамертинской тюрьме в ожидании приговора. Согласно обычаю, они помилованы, — сказал Лукреций. И как установлено обычаем, они принесли сюда свои кандалы, чтобы повесить их на алтарь божественного Сатурна, — добавил Митробий. — Смотри, смотри, он там страшный Кателина, гроза всего Рима! — воскликнул Кассий, указывая в сторону жертвенника бога, возле которого стоял гордый и распутный патриций, погрузившись в созерцание коллегии весталок, и пожирал взглядом одну из молодых жриц. «Отрицать бесполезно. Этот человек жесток даже в любви. Видите, с какой звериной алчностью он глядит на сестру Теренции?»